Глава 27. Создатель наградил его весьма привлекательной внешностью, а магического таланта почти не отсыпал, хотя история знала кайтов, превосходных артефакторов. Да, случается и такое, даже среди старых семей с сильным родовым даром. Сейбл досадливо поморщился, словно вспомнил что-то не совсем приятное, сокрушенно вздохнул и продолжил. Улыбчивый, обаятельный, душа компании. Эдман обладал легким характером, отлично умел ухаживать за девушками, а вот учебой совсем не интересовался. Предпочитал развлекаться дни напролет, веселиться, кутить со своими такими же беспечными приятелями. Типичный представитель золотой молодежи. Королевский указ в те годы обязывал молодых аристократов скрывать свои настоящие имена, но то, как он сорил деньгами направо и налево, говорило само за себя. Хотя надо отдать парню должное. Ни заносчивостью, ни надменностью, свойственной многим отпрыскам именитых родов, он тоже не страдал. Когда Эдман наконец закончил академию, я с облегчением вздохнул и решил больше не курировать группы. Предпочитал читать общие лекции, а индивидуально работать лишь с одаренными адептами. Очень уж утомил меня этот наследник клана кайтов. Магистр задумчиво покрутил в пальцах чашку с чаем, но пить не стал. Он смотрел куда-то вдаль, поверх наших голов, и, похоже, мыслями сейчас был не здесь, а в далеком прошлом. После выпуска я потерял Эдмана из виду. До меня доходили слухи, что он уехал в родовое имение, женился. Но меня все это мало занимало. Молодой Кайт равнодушно относился к артефакторике, не желал продолжать семейное дело. Что в нем могло быть интересного? Представляете, как я удивился, когда мой ленивый, беспечный ученик вдруг неожиданно взялся за ум. Более того, в нем внезапно пробудились спящие до того способности. И какие? Несколько блестящих изобретений, новые артефакты, научные исследования, опубликованные в альманахах гильдии. Одна из его статей наделала тогда много шума. В ней впервые высказывалась идея о неполноценности простых, лишенных магического дара людей. О том, что они лишь расходный материал, основа для нашего величия. И это писал тот самый мальчишка, который в академии со слугами всегда держался приветливо и открыто, даже дружил с некоторыми из них. Идею магического превосходства не поддержали, и Кайт снова исчез. А потом я узнал, что он организовал и возглавил мятеж черных, что само по себе тоже казалось странным. Особыми лидерскими качествами Эдман не обладал, да и политикой никогда не увлекался. Тогда я объяснил себе это тем, что он повзрослел, изменился. И лишь сейчас многое встало на свои места. После допроса его жены, Ванессы. «Так что же все-таки тогда случилось, Гаррет?» Леди Айна подалась вперед, не сводя глаз Сейбла. Я лишь молча кивнула, поддерживая ее. Если Эдман Кайт был именно таким, как описывает дед, то возникает много сомнений и еще больше вопросов. На этот раз нам с герцогиней ответил не магистр, а Айрон. «Как вам известно, госпожу Наали, вернее, леди Ванессу Кайт, вместе с остальными мятежниками арестовали сегодня ночью, предъявив им обвинение в измене и покушении на короля». Вмешался он, перехватывая нить разговора. Допросы начались незамедлительно. Большинство заговорщиков и сторонников Фокса из числа придворных отпираться не стали. Сразу сдали своего предводителя. Выложили все, надеясь выторговать, если не помилование, то хотя бы смягчение приговора. Даже сам граф Орса в конце концов заговорил. А вот Ванесса Кайт... Она упорно молчала. Доказательств вины этой женщины более чем достаточно. Но без ее рассказа картина заговора была бы неполная. Поскольку ее все равно ждет казнь, король принял решение продолжить допрос с помощью ментальной магии и вызвал лорда Рейвена. «Арчи!» — отшатнувшись, выдохнула герцогиня. Я отлично понимала ее чувства, в какой-то степени даже разделяла. Менталисты. Их опасались все маги. Невольный подспудный страх, таившийся в каждом из нас, передававшийся чуть ли не с кровью по наследству. От ментального мага ничего невозможно было утаить. Он выворачивал душу, вытаскивал на свет самые потаенные мысли и воспоминания. Увы, подобное вмешательство не проходило бесследно. Человек после этого утрачивал собственную личность, никого не узнавал и жил, подчиняясь лишь рефлексам. Недолго, до казни. Потому что подобные методы применяли лишь к самым опасным и злостным преступникам. Магов, наделенных ментальным даром, в мире было еще меньше, чем артефакторов. Некоторые предпочитали скрывать свои способности, потому что для них существовал лишь один путь – королевская служба. Причем не самая приятная. Кому понравится всю жизнь копаться в голове других людей, изучать чужие воспоминания, переживать утраты и потери, разделять страсти, желания и знать, что обрекаешь жертвы тем самым на смерть. Лорд Рейвен – отличный специалист. К концу ночи на стол Его Величества лег отчет. «Мы с Тайгером и магистром Сейблом получили копии», — продолжал тем временем Айрон. «Оказалось, тем самым злым гением, создателем уникальных черных артефактов, вдохновителем и душой мятежа, оказался вовсе не Кайт, а его герцогиня. Эдмон был всего лишь ширмой, марионеткой в руках истинного кукловода, Ванессы. Но даже перед казнью не признался в этом, до конца выгораживая и защищая жену». В комнате повисла тишина. Я взглянула на деда. Губы крепко сжаты, руки стиснуты в кулаки, и лишь глаза сияют гневом и скорбью, резко выделяясь на фоне побледневшего лица. Это ведь из-за леди Кайт погибли мой отец и бабушка Мариэл. Не случись того бунта, может, и мама осталась бы жива. Папа обязательно спас бы ее. «Прав я все-таки», — мрачно выдохнул наконец магистр. Если уж талант с детства не проявился, растить его потом бессмысленно. Черные артефакторы шли за титулом, за лицом, которым стал именитый, но бесталанный Эдмон, а заправляла всем его молодая супруга. Хотя, надо признаться, у самой Ванессы род тоже древний, более того, артефакторский. «Хм, это какой же?» – вскинула брови леди Айна. «Как оказалось, она из спайдеров». «Это те, в гибели которых Сейблов обвиняли?» «Обвиняли», — еще больше нахмурился Гаррет. «Только наш род никогда ни с кем не враждовал. Мои предки старались поступать правильно, а в спайдерах еще пару веков назад тьма сидела. Вот и отослал их прадед нашего короля с глаз подальше. Ходили слухи, что никого из них не осталось, а вот на тебе. Выжила одна паучиха. И какую паутину всех под носом сплела?» «Да, ее бы талант да в мирное русло. Не по той дорожке пошла. Магическая сила, помноженная на злобу, бесчеловечность, хитрость – страшная смесь. После казни герцога Кайта его вдову лишили титулов, званий, состояния, но преследовать не стали», – дополнил Айрон, заканчивая историю Ванессы. «Она добровольно подписала все бумаги от себя и от имени маленького сына, а потом тихо, незаметно исчезла. Словно растворилась на просторах королевства вместе с ребенком. Некоторые полагали даже, что они погибли. А оказывается, вдове помог лорд Фокс. Выдал замуж за дальнего родственника, спрятал до поры до времени, а потом использовал. Вернее, думал, что использует, но у наследницы спайдеров, похоже, имелись и собственные планы. Впрочем, их цели идеально сочетались». Мужчины снова замолчали. Мы с бабушкой и леди Айной тоже молчали, обдумывая услышанное. Я не питала к Ванессе симпатии, и это еще мягко сказано. Однако в эту минуту, нет, не сочувствовала ей, просто жалела, что все так сложилось. Лишившись мужа, эта женщина жила лишь ради мести, ради нее работала, дышала, создавала свои жуткие и невероятно талантливые артефакты. Подумалось вдруг, что сильная душевная боль, она как веялка, в которую засыпают пшеницу, чтобы отделить зерна от плевел. Так и страдания, терзая людей, показывают миру, кто из них настоящий, а кто так – мусор. Дед потерял не меньше, даже больше, оставшись совсем один, но не впустил в душу тьму. А Ванесса что? Да ничего. Гнилая душа везде одинакова, хоть на севере, хоть у нас в Тираме. Если уж говорить на чистоту, жаль мне было вовсе не леди Кайт, а ее сына, Коннелла. Тяжело остаться сиротой, а быть сиротой при живой матери еще и обидно. Я чувствовала, что он любил ее, иначе не бросился бы останавливать Ванессу, не рисковал бы жизнью, пытаясь отговорить от страшного решения. И мне он наверняка хотел рассказать о замыслах матери. Хотел, но не решился. Но даже если так, значит, для Коннелла еще не все потеряно. А лорд Биар? Что с ним? Как Фоксу удалось его на свою сторону переманить? Поинтересовалась я, вспоминая, как жених, то есть муж Сайрис, поднимался на платформу Волверинов. Шел, не различая дороги, словно его кто-то одурманил. Биаром сейчас занимаются королевские целители. И прогнозы у них неутешительные, поморщился Айрон. Нет, жить он будет, вот только... У Фоксов на службе состоял неучтенный, скрывавшийся от людей Тайгера, менталист. Дар у него слабый совсем, с Рейвеном не сравнится. Но Раффалу и этого хватило. То есть он не сам? Ахнула леди Айна. Я ведь его мальчиком помню, тихий такой и не злой. Любое ментальное вмешательство влияет на человека. Целители обещают помочь. Со временем Биар восстановится. Но, боюсь, магию он утратил навсегда. Тихим эхом отозвался Гаррет. «Жаль», — прошептала я и тут же почувствовала, как горячая рука Волфа сжала мои пальцы. Рядом с герцогом даже горевалось не так сильно. «Ладно, пусть заговорщиками тайная королевская канцелярия теперь разбирается, раз уж вы их на блюде его величеству преподнесли», — проворчала бабушка, поглаживая листочки оранжерейного духа. Пока мы беседовали, Поппи осмелел и подкрался к самому столу. Киселем его, конечно, не поили, но от лорда Гарда и леди Айны этот пройдоха получил немало цукатов и засахаренных фруктов. А главное, я никак не могла понять, куда он свои сокровища успел спрятать. Магия не иначе, древняя и истинная. «Вы мне про свадьбу лучше расскажите», — продолжила Ба. И так грозно сверкнула глазами, что мужчины на этот раз не посмели ее ослушаться. «На самом деле, госпожа Фиона, свадьбы как таковой пока не было. Торжественная церемония, венчание, публичное оглашение – все впереди». Сейбл примирительно улыбнулся. «И тем не менее, по древним магическим законам, Зои уже считается законной супругой Айрона, то есть герцогиней Волф. Потрудитесь объяснить». Еще больше нахмурившись, потребовала бабушка. Доходчиво и подробно. Ее любопытство разделяли все за столом, даже Айрон, и тот заинтересованно подался вперед, хотя наверняка знал больше, чем остальные. Кроме Гаррета, разумеется. Но если леди Айна и Ба заметно нервничали, то я восприняла факт о нашем уже свершившемся браке почти спокойно. То, о чем говорил магистр, напоминало сон, в реальность которого верилась с трудом. И в то же время в душе, где-то глубоко-глубоко внутри, таилась странная, не до конца осознанная уверенность, что это правда. Словно я и без всяких объяснений давно уже все знала. «Подробно? Увы, это вряд ли возможно», — сокрушенно посетовал Сейбл. «Древние артефакты, творения загадочные, плохо изученные, о них мало что известно. Но кое-что я все же могу сказать, даже показать. Айрон, Зои, положите правые руки на стол. Да, вот так, ближе друг к другу». Стоило нашим ладоням оказаться рядом, а пальцам слегка соприкоснуться, и кольца внезапно ярко вспыхнули. Сияние окутало камни, подсвечивая изнутри, оживило их, и сейчас казалось, что могучий волк и его не менее грозная, но вместе с тем невероятно нежная, хрупкая волчица довольно жмурятся. А еще я ощущала очень тонкую, теплую магию, которую излучали эти украшения, будто подпитывали друг друга. «Видите, даже в спокойном состоянии сила артефактов сразу заметна. Кольца проснулись, преобразились не только внешне, но и внутренне. Чувствуешь, Зои?» — повернулся ко мне Сейбл. «Ты должна чувствовать, даже без своего дара. Вы с Айроном теперь связаны. И энергия эта отныне ваша, общая». Я лишь молча кивнула. Странно, что я раньше этого не осознала, сразу как проснулась. Хотя я тогда еще не полностью пришла в себя, да и герцог в тот момент находился далеко. «Я не владелец этих колец, и магию предметов воспринимаю не так остро, как когда-то Мариэл, а сейчас ты и Зои. Но сразу понял, что артефакты Волфов пробудились. Там, в тронном зале. Их мощь, живую душу невозможно было не ощутить. И я сразу вспомнил о когда-то прочитанном, но не до конца понятом мной древнем ритуале. Магистр замолчал, задумчиво постукивая пальцами по столу, собираясь с мыслями. «Людям свойственно переписывать историю, порой искажая некоторые факты до неузнаваемости». Вздохнув, начал он свой рассказ. «Похоже, тайны древних артефактов тоже кому-то мешали. Из архивов изъяли почти всю информацию о них, описание свойств, принципы действия, условия активации, однако кое-что мне все же удалось найти. Кстати, в библиотеке Сейблов. Мои предки-артефакторы больше всего на свете ценили знания и не могли не оставить упоминаний о таких потрясающих изобретениях. К сожалению, сведения эти довольно скудные, разрозненные, обрывочные. Я долгие годы обдумывал их, но далеко не все понял. Но теперь, когда Зои стала носителем живого древнего артефакта, уверен, мы сможем вдвоем заняться этим вопросом. Так ведь, малышка?» Глаза Сейбла блеснули острым интересом. Исследователь в нем на миг забыл обо всем, и я охотно кивнула в ответ. Самой было до жути интересно. Много веков назад, когда нашего королевства еще не существовало, и мелкие города-государства бесконечно воевали друг с другом, существовал орден магов-артефакторов, продолжил дед, дождавшись моего согласия. Закрытый, почти тайный. Попасть туда мог лишь невероятно одаренный маг, пройдя суровые испытания и дав непреложный обет следовать законам сообщества. Эти мастера творили поистине невероятные вещи. По сути, они использовали тот же принцип, что и леди Ванесса. Питали артефакты жизненной энергией. С одной существенной разницей. Они не отнимали для этого силу других людей, а отдавали свою. Вкладывали в каждый предмет часть собственной души. Один артефактор мог создать лишь несколько вещей. Потом же, когда чаша его души пустела, он выгорал и очень быстро умирал. Молодой адепт всего за несколько лет становился древним старцем. «Чудовищно!» — качнув головой, прошептала леди Айна. Бабушка молча сжала кулаки. «Я же подумала о том, что леди Кайт наверняка дошла до теории черных артефакторов не сама, а после того, как прочитала в архивах спайдеров о тайном ордене. Вот только древние мастера отдавали свои души, а не воровали чужие. Поэтому и вещи у них выходили светлые, в отличие от изобретений Ванессы. Кстати, а семейные артефакты родов-основателей? Тоже их творение», — улыбнулся Сейбл. «Почему орден прекратил существование, неизвестно. Просто однажды исчез, и все. Но некоторые вещи, созданные его адептами, до нас все же дошли. Свойства одних нам хорошо известны, в то время как другие по сей день остаются неизученными. Большинство предметов давно утратили силу, заснули. И почти не излучают магии. Вновь оживить их, наполнить энергией можно, но при определенных условиях». «И что это за условия?» — выдохнула я. Спросила и замерла в ожидании ответа. Дед виновато улыбнулся и пожал плечами. «Для каждого артефакта, надо полагать, они свои. Королевский венец, например, начинает работать и становится оберегом для своего носителя, когда остальные роды-основатели добровольно приносят монарху вассальную клятву, отдавая ему часть своей силы. Фокс прекрасно знал об этом и фактически послал лорда Биара на верную смерть. Кстати, амулет леди Ванессы, с помощью которого она уничтожила охранный королевский купол, тоже творение того ордена, неучтенная гильдией, веками хранившаяся в тайниках рода спайдеров. Как жене Эдмона удалось его активировать и дополнить защитный, по сути, предмет разрушительными свойствами, пока не ясно. Будем разбираться». «Еще один древний артефакт? Значит, вот почему наши с Айроном волки его почувствовали». «А кольца? Что с ними?» — нетерпеливо уточнила леди Айна, глядя на наши с Айроном соединенные руки. Даже сидя рядом, мы не могли не касаться друг друга. «Кольца — парный артефакт. На сегодняшний день сохранилось лишь три такие пары. Одна хранится в сокровищнице Леонов, вторая принадлежит Тайгерам, третьей владеют Волфы. Считалось, что души их разбудить уже невозможно, и все, на что они способны — одобрять, принимая в семью невесту-наследника. Но когда раскрылась мощь волчьих колец, содержание той рукописи, что я читал давным-давно, еще в юности, само всплыло в памяти. Свиток обгорел, многих страниц не хватало, все разобрать было невозможно. Но теперь я понимаю. Кольца использовались для того, чтобы определить истинную пару. В тишине комнаты негромкий голос магистра звучал ровно и четко, чуть ли не торжественно. Да, кольцо принимало любую невесту главы рода. В сильных родах договорные браки существовали всегда. Однако при желании пара могла пройти цепь испытаний, чтобы проверить свои чувства. В случае успеха артефакты полностью принимали своих владельцев, раскрывались и служили носителям на протяжении всей жизни, защищая и кратно увеличивая магический потенциал. Примером тому может служить история Вальверина I и его супруги леди Аннабель, которая, не задумываясь, бросилась спасать мужа в самую гущу врагов. Тогда сила двух колец защитила целую страну, а основные роды добровольно принесли клятву Вальверину, избрав его первым королем. И вот теперь раскрылось кольцо волфов. «Испытание», — задумчиво протянул Айрон. «Готовность пожертвовать собой ради избранника, разделить его судьбу», — подхватил Сейбл, «не задумываясь, в жизни и в смерти». «А кольца тайгеров?» — вспомнила я вдруг о лорде Оскаре и его жене. «Почему они до сих пор не пробудились? Эти двое так подходят друг другу». «Да, они счастливы вместе», — согласился Сейбл. «Но, по-видимому, в их жизни не было еще своего, предназначенного именно для них испытания. Кстати, в конце свитка говорится о том, что пара, открывшая полную силу колец, создает магически нерушимый союз. Расторгнуть его невозможно ни при каких обстоятельствах. Кольца всегда будут тянуться друг к другу, как и сердца их владельцев. Поэтому по древнему закону наши дети уже женаты, но по человеческим законам нам все еще предстоит увидеть их свадьбу. Не только увидеть, а организовать. По традициям королевства Алир и древним устоям магического сообщества, бодро подхватила леди Айна, это должно быть великолепное событие, грандиозное и незабываемое. Я попыталась представить то, на что она намекает, мысленно застонала от ужаса и умоляюще покосилась на бабушку. Но та, моя обычно спокойная, сдержанная ба, не обратила никакого внимания на недвусмысленные призывы о помощи, продолжая согласно кивать в такт словам герцогини. И что самое главное, Айрин тоже даже не подумал им возражать. «Уверяю вас, дамы, наш союз будет подтвержден и официально оглашен по всем правилам». Айрин улыбнулся, перехватывая мой взгляд, твердо закончил. «Как можно быстрее». Синие глаза потемнели, уже привычно увлекая меня за собой, в необъятную головокружительную бездну. И мир вокруг мгновенно померк, отдаляясь. Где-то на краю сознания раздались понимающие смешки. Их сменили приглушенные голоса. «Оставим их вдвоем. Пусть поговорят. Да-да, не будем мешать». «Кстати, госпожа Фиона, Айрон еще перед всеми этими событиями обратился ко мне за помощью и попросил создать для вас целебный артефакт. Мы с целителем Снейком уже начали над ним работать. Но на завершающей стадии, для того чтобы свойства артефакта полностью раскрылись, нужно присутствие будущего владельца». «Целебный артефакт? От самого магистра Сейбла? Мне?» — удивленный вздох бабушки. «Вам, дорогая родственница, вам. Пойдемте. Нам нужно многое обсудить. И выбрать достойную оправу столь нужному предмету». «Герцогиня. Ну, конечно, куда же без нее?» Шелест юбок, звук шагов, ненадолго смолкнувший на пороге комнаты, и затем строгая. «Поппи, идем! Нечего подглядывать за чужим счастьем!» Несколько секунд тишины, недовольный шелест листьев, и наш хитрый дух, до этого прятавшийся за вазоном с раскидистым цветком в надежде, что его не заметят, нехотя подчинившись, поплелся за остальными. «Зои». Стоило двери закрыться, как герцог мгновенно оказался рядом. Все это время он не сводил с меня глаз, а я не могла оторвать от него взгляда. Смотрела и смотрела, словно зачарованная. Муж. Это слово отбивало мое сердце. Оно текло по венам и пульсировало сладкой искрой где-то внутри, наполняя душу трепетом и счастьем. Когда Сейбл упомянул целебный артефакт для бабушки, я испытала целую бурю эмоций. Меня восхищала способность Айрона все держать под контролем и безукоризненно выполнять данные обещания. Даже в той непростой ситуации, в суматохе дел, обязательств, ведя сложнейшее расследование, он помнил о договоре, что мы заключили в самом начале нашего странного знакомства. Помнил. Думал обо мне, моих проблемах, о здоровье бабушки. И нашел возможность поговорить с магистром. «Ты не забыл», – прошептала я, поднимаясь навстречу Волфу. «Не забыл». Он осторожно потянул меня к себе, переплетая наши пальцы, и кольца засияли с новой силой. «Забота о госпоже Фионе теперь моя обязанность». Последняя фраза прозвучала как-то слишком, чересчур серьезно, и я растерялась. На секунду показалось, что герцог огорчен тем, как сложились обстоятельства. Одно дело простой, всем понятный, принятый в нашем обществе брак, пусть даже официальный. Его и расторгнуть можно, в случае чего. И совсем другое – быть связанным с кем-то нерушимым обетом, когда назад пути уже нет, ни для меня, ни для него. А вдруг лорд-советник сожалеет? Что тогда? Простая мысль так испугала, что, сделав судорожный вдох, я закрыла глаза и замерла. «Зои, что с тобой? Как себя чувствуешь?» — послышался встревоженный голос Айрона. — Посмотри на меня. Скажи что-нибудь. Теплые пальцы коснулись щеки, и пришлось распахнуть ресницы. Прятаться от реальности в любом случае глупо и бессмысленно. Лучше сразу все выяснить. — Со мной все в порядке. Я просто... — Ты просто надумала себе очередных страшилок, Зоэльевр, — хмыкнул Волф. Его ладони сомкнулись за моей спиной. А улыбка ласковая, невероятно нежная, почти восхищенная, неожиданно успокоила. «Надумала. Мы теперь связаны неразрывным браком. Ты не сможешь от меня избавиться». «Не смогу», — подтвердил Айрон. «Древняя магия — это не шутка. Она навсегда переплетает сердца и судьбы. В жизни и в смерти. Вместе, как одно целое. И знаешь что?» «Что?» — почти беззвучно откликнулась я. Меня это невероятно, просто-таки бесконечно радует. Никогда, ни за какие сокровища мира я не готов с тобой расстаться. И даже если бы магия нас не обручила, все равно ни за что не отказался бы от тебя. Глаза герцога сияли, разгораясь все ярче. В их глубине вспыхивали серебряные искры. Казалось, я вижу перед собой бескрайнее ночное небо. Ты моя, только моя невозможная Зоэльевр. Я переполнен тобой. Ты в моей душе, в моем сердце, в моих мыслях. И согласись, странно, если бы при этом тебя не было бы в моей жизни. Странно, согласилась я. Не только с ним, но и с собственными мыслями. Я тоже не могла представить себя вдали от него. Без него. Больше не могла. При первой нашей встрече ты меня жутко взбесила. Еще и имела наглость бросить мне прямо в лицо, что ненавидишь. Слова о том, что я обожаю тебя, тогда были лишь иронией. Но когда мы стали разбираться с королевскими стипендиями, потянулась такая цепочка. Выяснилось, что лорд Фокс с сообщниками давно разработали и уже несколько лет использовали эту схему. Через доверенных людей в канцелярии рассылали стипендиатам из простых семей письма с отказами. А потом посулами или угрозами заставлял работать на себя, платя гроши за их дар. Некоторые из бывших кандидатов становились донорами для леди Ванессы, подпитывая ее изобретение своей магией. Освободившиеся места отдавали или продавали своим претендентам, которые спокойно начинали учиться вместо якобы добровольно ушедших. Двойная, даже тройная выгода. Фокс получал деньги, способных работников и подрывал доверие к Леонам. Никому не удавалось вырваться из их сетей, пожаловаться, кроме тебя. К утру я знал уже, если не все, то многое, и... Айрон сделал паузу, вглядываясь в мое лицо. «Что же сделал страшный и ужасный лорд-королевский советник?» Поинтересовалась хрипло, потому что губы герцога неожиданно оказались совсем рядом, на расстоянии вдоха. Он испугался за маленькую отважную девчонку и решил держать ее возле себя, чтобы имя и влияние Волфов стали для нее защитой. А потом... Сам не заметил, как прикипел к ней, с каждым днем все больше и больше нуждаясь в ее присутствии, взглядах, жестах, улыбке. Я люблю тебя, Зои, и никогда не смогу отпустить. Я тоже. Горлу подступил комок. Пришлось несколько раз сглотнуть, чтобы справиться с волнением. Чувства переполняли меня. Казалось, еще мгновение, и они хлынут через край, и я, зажмурившись, прошептала лишь одно слово. «Не отпускай». А потом мы целовались, целовались, целовались, пока я окончательно не потеряла голову, а ноги не начали подкашиваться. «Обожаю тебя, Зои Ильевр. Моя отважная зайка». Подхватив меня на руки, рассмеялся лорд-советник. И в этот раз я была с ним согласна. Абсолютно и безоговорочно. «Обожаю тебя, Айрон Волф».